Глава 37. Яна. В окно вижу, как Антон с друзьями идут к машине. Они помогают ему сесть в салон и уезжают. Тихо вздыхаю и смахиваю предательские слезы. Губы все еще горят от поцелуя, а в груди взволнованно шебуршатся миллионы бабочек. Он же вернется, как обещал. «Эй, красотка, кто обидел?» Вздрагиваю от неожиданности и оборачиваюсь. Воронцов расплывается в своей фирменной кошачьей ухмылке и лукаво подмигивает. Никто не обидел. Улыбаюсь в ответ. Просто грустно. Предлагаю выпить и развеять грусть. Нет уж, спасибо. Отрицательно качаю головой. Тогда поработать. Игорь быстро находит замену. Тоже помогает отлично. Согласна. Спасибо за совет. Обращайся. Его улыбка становится шире. Где найти меня, знаешь? Знаю. Он уходит к себе в отделение, а я и правда иду работать. Без Антона время тянется мучительно медленно, едва дожидаюсь, когда можно уехать домой. Эмма Эдуардовна обещала сегодня заехать в гости. Карина убирается, пытаясь привести квартиру в божеский вид, а я жарю картошку, как и обещала. Ловлю себя на мысли, что действительно рада ее визиту. Есть в этой женщине что-то такое, что невольно притягивает. У Эммы есть ключи, но она предпочитает позвонить в звонок. Открываю и пропускаю в квартиру. «Добрый вечер». Улыбаюсь и забираю из ее рук пакет. «Привет». Она мельком заглядывает в гостиную. «Как вы тут?» «Обживаемся понемногу», пожимая плечами и приглашаю гостью на кухню. «А Моцарт?» Эмма моет фрукты и присаживается за барную стойку. «Сволочь это, а не кот!» Усмехаюсь, вспоминая его мелкие пакости. То одежду подерет, то тапки обгадит, то из-под тишка на ногу прыгнет. Не кот, а настоящая парнокопытная. Не без этого, смеется Эмма и небрежно закидывает в рот виноградину. Пакостник жуткий, делюсь я заговорчески. Но Риша как-то нашла с ним общий язык, вроде справляется. Ну и славно, довольно кивает Эмма. А где она, кстати? Спит уже, ей вставать рано в школу. Выключаю плиту и накрываю сковороду крышкой. Все готово, можно ужинать. «Я останусь сегодня у вас?» Зачем-то спрашивает она. «Конечно, это же ваша квартира. Но вы сейчас здесь живете». «Мы не против». Ставлю на барную стойку тарелки с жареным картофелем, а еще салат из овощей и запеченную куриную грудку. «Как же восхитительно пахнет!» Выдыхает Эмма и достает из пакета бутылку. «Вот, вина принесла. Ты будешь?» «Нет, я не пью». «Да брось, оно легкое». «Почему нет, в конце концов?» «Ну хорошо, только чуть-чуть». Она кивает и разливает вино по бокалам. Пробую. Очень вкусное и немного терпкое. Забираем еду и вино и идем в гостиную. По телевизору какая-то мелодрама, но мы даже не пытаемся вникнуть в сюжет. Просто общаемся ни о чем, а одновременно обо всем на свете. «Как там твой раненый?» Словно между делом интересуется она. «Выписался сегодня». Вздыхаю обреченно и отвожу глаза в сторону. «Тебя это расстраивает?» «Не то чтобы... просто...» Пытаюсь подобрать подходящие слова. «А если он не вернется?» «Значит, это не твой человек». Эмма неопределенно поджимает плечами и делает пару глотков из бокала. «Зачем тратить время на того, кто тебя не ценит?» «Вы правы». Выдыхаю я, ковыряясь вилкой в тарелке. Но мне все равно немного не по себе. «Все будет хорошо, не переживай». Она ободряюще улыбается. «Найдет себя и вернется». «А если у Антона не получится?» «Что может не получиться?» Округляет удивленно глаза. «Он же не пятилетний ребенок. Просто нужно немного упорства и умерить гордыню. Справиться». «Откуда вы знаете?» «Доживешь до моих лет, и ты будешь знать». Эмма добродушно смеется, а я невольно ловлю себя на мысли, насколько эта женщина бывает разной. В больнице и сейчас перед телевизором словно два разных человека. «Вы давно замужем?» «Почти 10 лет». «Ничего себе!» – вырывается невольно. «И никогда не думали, что поступили неверно?» «Нет». Она натянуто улыбается. «Наш союз просто взаимовыгодный». «Это как?» – непонимающе хмурюсь. «Ничего интересного». Эмма небрежно отмахивается, давая понять, что эта тема ей неприятна. Не настаиваю. В конце концов, это ее жизнь. Как хочет, так и живет. Ну ладно. С Эммой так хорошо и приятно, что я невольно забываю о границах между нами. Мне интересно узнать ее чуть ближе. А у вас нет детей? Нет, не сложилось. Напряжение усиливается. У мужа есть сын от первого брака. Я опять ляпнула что-то не то. Простите. Бормочу виновато и запиваю горечь вином. Меньше всего мне хотелось обидеть Эмму своими дурацкими вопросами. Ничего, пойду я, пожалуй, спать. Она залпом допивает остатки вина. Тебе завтра на смену? Да. Отлично, тогда вместе поедем. Поднимается на ноги и забирает почти пустую тарелку. Спокойной ночи и спасибо за ужин. Все было очень вкусно. Пожалуйста. Она уходит, а я утыкаюсь в фильм. Толком не понимаю, что там происходит, да и не хочу понимать. Фонит и ладно. В голове совсем другие мысли. Телефонный звонок вибрации проходит по нервам. Это Антон. От радости едва не переворачиваю вино на белоснежный диван Эммы. Сдвигаю трубку и прикладываю смартфон к уху. «Привет», — раздается хрипловатый голос. «Антон, ты куда пропал?» Выпаливаю на эмоциях. «Соскучилась?» — смеется он. «Очень», — признаюсь честно и не могу сдержать улыбку. «И я тоже. Скоро увидимся». «Когда?» «Пока не знаю». Его ответ не придает оптимизма. На заднем фоне у него слышится музыка и женские голоса. «Ты где? Кто там с тобой?» Обеспокоенно спрашиваю я. «Никто, не обращай внимания. Мне кажется, или Антон начинает юлить. Мне пора». «Подожди!» Пытаюсь остановить и разобраться. «Я позвоню, когда будет возможность». Звонок сбрасывается. Смотрю на дисплей и ничего не понимаю. Что это сейчас было?